Вдоль правой стены располагался бар. В этот час ни одного свободного места там не было. В течение, что от ее походки у половины присутствующих подскочило давление. Да, походочка у нее класс. Смотрели все. Мужики, по крайней мере. И она это чувствовала. Подойдя к нам, Лина остановилась. Я поднялся ей навстречу. На Джорджию Лина даже не взглянула. Только на меня. И, как сейчас помню, спросила: «Могу я к тебе присесть?» «Гуарида». Примечание. «Гуарида» — «дорогой, милый». Перевод с испанского. Конец примечания. Язык у меня прилип к глотке, будто приклеился. Я просто стоял и смотрел. Только не подумайте, что я какой-нибудь сосунок и тихоня, что у меня... Тогда я наклонился вперед. «Кто тебя звал, приятель?» Пока он моргал, думая, что ответить, я успел его рассмотреть. Лет 35 и тощий, как один из его ножей. Черные волосы смазаны какой-то гадостью и пахнут, словно он 2 недели провалялся на мусорной куче. Нос тонкий и острый, зубы очень белые и ровные. На нем был черный, весь из складок, похожий на театральный занавес, костюм. Вмешалась Лина. Она представила Мигеля. Он сказал: «Добрый вечер, Джорджи». А на мое молчание ответил молчанием. Повернувшись к Лине, Мигель затараторил по-испански. Лина извинилась передо мной и, в свою очередь, тоже перешла на испанский.